и казачества Забайкальской области. Не просто проходило становление советской власти в Сибири. Контрреволюция поднимала голову. Если в первые дни рабоче-крестьянская власть, поверив в раскаяние представителей вражеского лагеря, проявляла великодушие и не применяла высшие меры наказания к врагам, то со временем навязанная молодой Советской Республике борьба не на жизнь, а на смерть, вынудила ее обнажить меч пролетарской диктатуры в защиту завоевания октября. Для борьбы с контрреволюционным охвостьем, буржуазным чиновничеством, саботировавшим мероприятия советской власти, в первых числах января 1918 года в Иркутске был создан революционный трибунал, председателем которого стал Постышев. Трибунал еще не просуществовал и нескольких часов, как к его председателю явился главный врач Иркутской больницы и заявил, что ночью она была ограблена, а сторож убит. Постышев приказал немедленно приступить к расследованию дела и задержанию преступников. Он понимал, что в условиях, когда бандитизм, грабежи, пьяные погромы буквально захлестнули город, необходимо показать силу новой власти, ее решительность в наведении порядка и обеспечении безопасности жителей. Довольно быстро бандит был задержан. Им оказался матерый уголовник, на совести которого были десятки убийств и ограблений. 5 января 1918 года в иркутской тюрьме состоялось первое заседание трибунала. Бандит был приговорен к расстрелу. Трудящиеся горячо поддержали это решение. Ведя активную борьбу с контрреволюцией, Постышев в своих действиях руководствовался указаниями Ленина отвечать на удары врагов советской власти репрессией, беспощадной, быстрой, немедленной, опирающейся на сочувствие рабочих и крестьян. Должность председателя рефтрибунала требовала от Постышева умения анализировать обстоятельства, отличать закоренелого преступника от просто несознательного человека. Так на одном из заседаний трибунал рассматривал дело двух юнкеров, у которых было обнаружено незаконно хранимое оружие. Суд проходил при большом скоплении публики. В ходе его выяснилась полная виновность подсудимых, и прокурор потребовал для них смертного приговора. После заслушивания сторон суд удалился на совещание. Павел Петрович знал, что вокруг этого процесса еще до его начала меньшевики и эсеры подняли шумиху, обвиняя большевиков в жестокости и бессмысленном кровопролитии. Через некоторое время в зале появляются судьи. Павел Петрович начинает читать приговор. На основании изложенного, учитывая серьезность преступления и особенности переживаемого момента, суд определяет обоих подсудимых расстрелять. Пауза. В зале шум, выкрики меньшевистских и эсеровских провокаторов. Переждав, пока публика успокоилась, председатель, как ни в чем не бывало, даже не изменив тона голоса, продолжал чтение приговора. Но, учитывая искреннее раскаяние, молодость обвиняемых, их жизненную неопытность, суд постановил обоих подсудимых освободить из-под стражи, надеясь, что они впоследствии поймут преступление против народа, осудят это преступление и своей работой на благо Родины заслужат прощения советского народа. Как только чтение приговора было окончено, в зале возникла долго не смолкающая овация, послышались возгласы одобрения. Постышев лично принимал участие в операциях по захвату наиболее опасных преступников и разоружению контрреволюционеров. Однажды ночью он пришел к члену трибунала Муллеру и сообщил, что на сенном рынке собрались черносотенцы, которых следует непременно арестовать. Когда его товарищ выразил сомнение в целесообразности вдвоем идти на такую рискованную операцию, Павел Петрович ответил: «Мы не только судьи революции, но и солдаты революции, и должны быть там, где революции угрожает опасность». Операция, которой руководил Постышев, была проведена решительно и быстро при помощи милиции и небольшого отряда красногвардейцев. Заговорщиков арестовали, и вскоре они предстали перед революционным судом. В борьбу с контрреволюцией